в нам пал. Какие подобрать слова, чтоб рассказать тебе, как в мире детства бьется сердце, как от счастья кругом голова. Когда забудешь все дела и за руку пойдем вдвоем днем. Просто детям не хватает слов объяснить, как любим мы отцов. Каждой минуте рядом сердце радо. Ты со мной, папа, напишу письмо в одну строчку. Я люблю тебя, твоя дочка. Ты же все знаешь, мы с мамой гордимся тобой. Я бегу к тебе на красный свет. Мне очень нужен твой совет о том, что в жизни важно. Ты все знаешь, понимаешь, да. Пока что мне немного лет, тебя роднее в жизни нет. Ты самый дорогой, ты мой папа. Просто детям не хватает слов объяснить, как любим мы отцов. Каждой минуте рядом сердце радо. Ты со мной, папа, напишу письмо в одну строчку. Я люблю тебя, твоя дочка. Ты же все знаешь, мы с мамой гордимся тобой. Детям не хватает слов объяснить, как любим мы отцов. Каждой минуте рядом сердце радо. Ты со мной, папа, напишу письмо в одну строчку. Я люблю тебя, твоя дочка. Ты же все знаешь, мы с мамой.